Сценарные аналитики верят в бессознательное, но подчеркивают сознательное, когда имеют дело с конкретным пациентом, который не подходит ортодоксальным психоаналитикам, по собственным словам Фрейда. Далее, сценарные аналитики не утверждают, что то, чем они занимаются, есть психоанализ, поскольку это не так. Большинство терапевтов, занимающихся психоаналитической теорией, которая не является психоанализом, пытаются следовать правилам, изложенным психоаналитиками, что, разумеется, неправильно и препятствует лечению. Следовательно, сценарных аналитиков можно было бы назвать парафрейдистами, но нельзя справедливо называть антианалитиками и тем более антифрейдистами. Другое возражение доктринеров против сценарной теории заключается в том, что ничто не ново. Это адлеровская теория стилей жизни, одетая в модное платье, или усовершенствованная версия архетипов Янга и так далее. Дело в том, что факты всегда существовали, и их видели многие проницательные исследователи, и неважно, включила ли сценарная теория их мысли, или они включили ее в свои построения. Фрейду потребовалось 79 страниц в моем издании, чтобы подвести итоги наблюдениям своих предшественников в теории сна. Причем многие из этих предшественников высказывали психоаналитические положения. Дарвину потребовалось всего 9, но и он процитировал множество эволюционных высказываний, сделанных его предшественниками. Но высказывания и наблюдения, сколь бы ни были точны и многочисленны, не составляют теорию. Ядро сценарной теории составляет структурный анализ. Без теории состояний «я», особенно без положений о родителе, взрослом и ребенке, может существовать бесконечное количество очень уместных и проницательных наблюдений и высказываний, но не будет сценарной теории. Чтобы быть достойной своего названия, теория в любой отрасли науки должна основываться на структурных элементах, а без них она распадется как карточный домик, может быть красивой, но не способной выдержать ничего, кроме собственного веса. Сценарная теория обладает теми же преимуществами перед своими предшественниками, как арабская цифровая система перед римской. И по той же самой причине с такими элементами легче работать. Представьте себе римского строителя, который должен закупить для стройки материалы. 1968 строительных блоков, по 88 оболов за каждый. Современный строитель, используя более простые обозначения цифр, быстрее произведет подсчеты, а сэкономленное время использует для обдумывания архитектуры, без лишних усилий, которые неизбежны у римского строителя. На практике большинство возражений исходят из того, что Фрейд называл характерным для людей науки нежеланием узнавать новое. В наши дни это не так часто проявляется, как в его время, когда он писал о восприятии своей теории сна. Естественно, наименьшее внимание на нее обратили так называемые исследователи сна. Единственный мой ответ критикам – прочтите мою книгу снова. Может быть, следует также попросить, чтобы они прочли ее целиком. Усовершенствование психоанализа антианалитично в той же степени, в какой усовершенствование самолетов есть поругание братьев Райт.